Глава 4. В канун праздника дети наигрались во дворе со своими двоюродными братьями и сестрами и после полуночи быстро заснули. Шалом свалился спать, полностью одетый, прямо в гостиной, и Хаим перенес его на матрас и раздел. Эзер сам снял рубашку и брюки и только успел прилечь на застеленный простыней диван, как его глаза закрылись. Оба много бесились, баловались и радовались тому, что играют со своими родственниками. Эзер все еще казался настороженным и отчужденным, но и он смеялся и участвовал в играх. С тех пор, как Хаим запретил ему говорить о чемодане, он ни словом не упомянул ни про него, ни про своего первого папу. Перед тем, как войти, Сара немного постоял в комнате, проверил ровное дыхание детей. Волосы у них были влажными от пота, а лица раскраснелись. Они спали в маленькой комнате, той, что в детстве была его комнатой, с прямоугольным, глядящим во двор окошком, на котором висела все та же белая занавеска. Теперь Хаиму отвели кровать в смежной комнате, бывшей когда-то комнатой его младших сестры и брата. Был ли у него план? Вроде бы нет. На миг он подумал, что нужно бежать, немедленно исчезнуть вместе с детьми, а потом сразу решил, что необходимо успокоиться и выждать. Не было никакой причины для побега. Он должен подождать, пока не забудется этот чемодан, а до этого времени как-то продержаться. Сара знал, как это сделать. Подобным образом он жил многие годы. Возможно, таков был его единственный расчет. Случится всякое другое и сотрет это дело из памяти. В том, что сотрет, Хаим не сомневался. Слушая новости, он ждал сообщения о криминальных событиях в районе. По радио перед праздником сообщили о попытке застрелить какого-то преступника на улице Шинкар. В канун праздника Хаим все еще не знал, продолжает ли полиция искать того, кто подкинул этот чемодан. Его-то вызвали позже. До получения этой повестки Сара не думал, что такое случится, еще и потому, что у ментов уже был задержанный человек, который на его глазах попытался удрать и был схвачен. И даже если этого мужика и отпустили, сколько же полиция будет искать того, кто подложил к детсаду чемодан с муляжом взрывчатки и никому не принес вреда? О том, что пошла непруха, он старался не думать, потому что это была одна сплошная головная боль. И в любом случае время — это его надежда во всем, и в том, что касается детей, тоже. Им требуется время. Если плана и не было, то цель у Хаима была — защитить детей, позаботиться о том, чтобы они ничего не узнали, не пострадали. Насколько возможно оградить их от боли и продолжить впечатывать свой образ в их память — снова приблизить к себе Эзера, который из-за Дженни отдалился. Время скакнет, и все забудется. Жизнь научила его, что все забывается. Хотя сам-то он помнил все. Выйдя из комнаты, где спали дети, Хаим отправил мать отдохнуть и привел в порядок гостиную. Убрал маленькие столики, приставленные к обеденному столу, и сложил во дворике штабелем пластиковые стулья. А Дина помыла в кухне посуду. За ужином сестра лишь однажды спросила про Дженни, и мать на их языке попросила не затрагивать этот вопрос при детях. Хаиму, как старшему сыну, полагалось произнести молитвы. Когда Адина ушла, он приготовил матери стакан чаю. Им в первый раз удалось поговорить, и она сказала: «Они выглядят хорошо». «Привыкают», — ответил Хаим. Эзер и вправду улыбался теперь чаще, чем раньше, и даже присоединился к остальным детям, когда они запели праздничные песни. Мать спросила, не выпьет ли Хаим чего-нибудь тепленького, и он, подумав, пошел налить себе чашку чая. «Увидишь, что им будет лучше», — сказала пожилая женщина. Она, как мать, о них не заботилась. «Посласти сахарином вместо сахара». Сара подождал, пока чайник снова не закипит. «А вот насчет садика. Ты уверен, что там все в порядке?» — спросила мать. «Да», — ответил Хаим. «Молодец, что устроил воспитательнице разнос», — снова похвалила его мать. «Она больше не посмеет такое тебе устраивать. А что у Эзера в школе?» «Учится хорошо», — ответил Сара. Про муляж он все еще ни словом не обмолвился, так как знал, что она разволнуется и взвинтит и его тоже. «Они о ней много спрашивают?» «Нет, иногда». «Дети мало что понимают», — вздохнула мать. «А как у тебя с деньгами?» «Справимся», — заверил ее Хаим и больше ничего не добавил. Праздники всегда были делом трудным. Работники Департамента внутренних дел и налогового управления, расположенного в Холоне, главные его клиенты, разбрелись по отпускам, и даже если конторы работали как обычно, часть сотрудников отсутствовала. Больше людей приносили еду из дома. За все про все в эти две недели Хаим приготовил и продал меньше половины бутербродов, чем зимой. У него были идеи, как увеличить заработок, но пока он решил об этом не говорить. Хаим запланировал снова продавать горячие обеды. Мясное блюдо с рисом и салатом, как делал, когда открыл это дело до экономического кризиса. Он надеялся, что если предложить блюдо за 25 шекелей, спрос все же появится. А можно еще выставлять на продажу бутылки и банки с напитками, но их нужно продавать охлажденными и по более низкой цене, чем в автоматах. Кроме того, Сара решил проверить у двоюродного брата, устроившего ему работу в Холоне, нельзя ли вести торговлю также и в филиалах, в других городах, скажем, в Ришоне или в Рамат-Гане. Другая возможность – в свободные утренние часы подрабатывать рассыльным. Но тяжелых перевозок и многих часов за рулем Хаим боялся. Так или эдак придется работать побольше – и в течение дня, и вечером, дома. Это его как раз не пугало. В последние месяцы Дженни все равно не работала, и они тянули только на доходы с его бизнеса. «Адина будет приезжать помогать тебе с детьми», — сказала мать. «Не нужно», — возразил он, — «я хочу сам больше с ними бывать». «Но ты видел, как она здорово с ними управляется?» Хаим видел. Мать посадила Адину рядом с Шаломом, и та весь вечер следила за ним, очищала рыбу от косточек, вымыла ему руки, когда он вымазался маслом. Все, чего Дженни никогда не делала. Когда двоюродные братья стукнули его сзади, малыш побежал именно к ней. Ей было 45, разведенка, бездетная. 2 года назад эта женщина стала убираться у его матери. Она жила поблизости, и они сдружились. Адина была благодарна за то, что его мать пригласила ее на праздничный ужин. «Жаль, что Господь не наградил ее детками. Хорошая вышла бы мама», — сказала она, а Сара встал и поставил чашку с чаем в раковину. Лежа в постели, он слышал, как она открывает и закрывает кран в кухне, а потом сливает воду в туалете. Подумал, что, возможно, это было ошибкой прийти к ней на праздники с детьми, хотя и не знал, что ему одному делать с ними 4 дня. Оба мальчика обрадовались, что будут ночевать у бабушки дома, особенно малыш Шалом. Он спросил, что будет, если мама вернется, а их нет в квартире, и Хаим успокоил его. Сказал, что в празднике она не вернется. Но он опять недостаточно разговаривал с детьми, а ведь обещал себе, что будет. Предоставил матери говорить вместо себя, будто что-то в ней делало его слабым. Хотя она и сама была слабой и просто пыталась помочь. Ей исполнилось 80. Отец был гораздо старше ее и умер в 56 лет. Перед сном Хаим запер дверь изнутри, потому что боялся, как бы именно в этом доме ночью не встать и не уйти, и знал, что если дети проснутся и им что-то понадобится, чутко спящая мать сразу услышит. На завтра Хаим отправился в синагогу, которую посещал его отец. Он выспался и чувствовал себя свежим и более уверенным в себе. Тело его словно стало моложе и энергичнее. Сара думал, что не найдет в синагоге свободного места и приготовился стоять во время молитвы, но маленькое помещение не было заполнено. Большинство молящихся оказались стариками, наверное, в возрасте его матери. Мало кто из присутствующих знал Хаима в лицо, и они здоровались с ним кивком головы или желали ему счастливого Нового года. Он сел возле отца Шлома Ахоана и попытался молиться с усердием, но потерял место в молитвеннике и заскучал по своим деткам, которые, когда он ушел, еще спали. Ему хотелось взять их на прогулку в цитрусовую рощу, где он когда-то в детстве играл с отцом. Когда Сара вернулся перед обедом, его сыновья сидели на ковре и тихо смотрели телевизор. Жалюзи были прикрыты из-за солнца, и в доме царил почти полный мрак. Эзер сидел, скрестив ноги, а его братишка лежал рядом с ним. Мать устроилась позади них на диване, держа в руках вазочку с очищенным от кожуры миндалем и грецкими орешками. Может, из-за того, что он увидел во взгляде Эзера, Хаим вдруг спросил: «Хотите поговорить с мамой?» Шалом вскочил с места и обхватил ему ноги. Эзер сдержанно взглянул на отца, и тот увидел в его глазах радость. Может, его программа начала разворачиваться? Они пошли в спальню матери Хаима, где он набрал телефонный номер, и подождал. Он сидел на кровати хозяйки дома, а дети стояли рядом, глазея на него. Потом услышал голос, объявивший: «Вы попали к Хаиму и Дженни Сара. В данный момент мы не можем ответить, можете оставить свое сообщение». Он положил трубку и сказал: «Не отвечает». «Почему не отвечает?» — спросил Шалом. «Может, спит». «Может, она не хочет с нами говорить?» — предположил Шалом, и Сара ответил: «Вот тут же позвоним еще раз». Эзер молчал, и в его больших глазах, которые накануне улыбались, Хаим увидел слезы. «Я поговорил с мамой утром», — сказал он, — «перед тем, как вы встали. Мы сейчас ей снова позвоним». Мать вошла в спальню и сказала ему на фарси: «Может, лучше сказать им, что она не вернется?» Хаим промолчал. Ничто из этого не было запланировано, и он не был уверен, что это хорошая мысль, хотя так обрадовать их вначале. Они вышли из спальни, и Шалом сказал отцу: «Правда же, я первый поговорю с мамой перед Эзером?» «Вы сразу оба поговорите», — пообещал Сара. И они снова улеглись на ковер в темной гостиной. Мать Хаима предложила Шалому пойти пособирать листья во дворике, но он сказал: «Нет, я хочу остаться с Эзером». Хоть и зная, что Дженни не ответит, Хаим снова отвел детей в спальню, и они ссорились, решая, кто будет стоять ближе к нему, пока он набирал номер и ждал. А потом вместо голоса Дженни услышал собственный голос: «Вы попали к Хаиму и Дженни Сара. Можете оставить свое сообщение». В последний раз с ним пошел звонить только Шалом, а Эзер остался у телевизора. На другой день праздника, в пятницу, мать взяла их к Адине, сказав внукам, что та приготовила для детей тарелочки со сластями и дольками яблок в меду и наполнила дом игрушками. Она, мол, пригласила сына сестры, которые на несколько лет старше Эзера, и они вместе поиграют в мяч, а потом все вместе у нее пообедают. Шалом обрадовался, что пойдет в гости, особенно когда услышал про тарелочки со сластями, а Эзер пошел с каменным лицом, не произнося ни слова, будто во сне. После того, как им не удалось поговорить с Дженни, он снова стал замкнутым. Хаим ремонтировал стену в ванной, соскоблил наждачной бумагой облезшую, облупившуюся штукатурку, по которой из-за постоянной влаги расползалась темная плесень, и когда стена подсохла, наложил новый слой водоотталкивающей краски. По всем каналам передавали песни и никаких разговоров. Сара думал, как ему подступиться к Эзеру. Потом он вынес радио во дворик и закончил подправлять бетонную дорожку, ведущую к дому. Жара снова стала невыносимой, и он снял рубашку. Спина у него болела, и все же он работал быстро, пытаясь прогнать мысли. Была бы возможность, выбрал бы остаться здесь, несмотря ни на что. Вдали от их общей квартиры, от маленькой детской, в которой по вечерам светят окна соседнего дома. Неужели здесь он меньше боялся, потому что отцовская сила в этом месте ощутима, потому что он тут все еще дома? Хаим подогрел рис с курицей и в одиночку поел на кухне. Сам не зная зачем, пошел в спальню матери, но лишь присел там на кровать, а набирать номер не стал. Потом прилег и задремал. Вернуться в синагогу, как собирался, он не успел. На завтра пришел младший брат с детьми и забрал детишек в бассейн. Только когда они в субботу вечером вернулись в Холон, Эзер вдруг заговорил. Они проехали через Яффа, потому что там были открыты лавки, и Хаим купил зелени, яиц и сыра. Он позвонил в пекарню братьев и оставил на автоответчике напоминание, что завтра ему потребуется лишь половина от обычного количества булочек. Шалом задремал в машине, потому что не спал днем, и отец на руках отнес его в кровать, а потом поднял пакеты с продуктами. Было еще рано, и Эзер уселся смотреть телевизор, а когда программа закончилась, сам же телевизор и выключил. Хаим поставил варить яйца на кухне и нарезал овощи, а вернувшись в гостиную, увидел, что Эзер стоит у окна и смотрит сквозь прорези жалюзей. Его тельце в белой трикотажной рубашке было маленьким, ноги худенькими и темными. «Ты уроки приготовил?» — спросил его отец. «Мама больше не захотела с нами жить?» — спросил мальчик вместо ответа. Хаима будто хлестнули по лицу. «Она на какое-то время уехала и позже вернется», — сказал он и почувствовал, что на этот раз нужно сказать больше. Эзер повернулся и взглянул на него чужим взглядом. «Почему она уехала?» «Потому что соскучилась по дому, по своей стране. Она давно хотела туда поехать». Образ отца встал перед Хаимом, и он спросил Эзера: «Может, хочешь, чтобы мы снова ей позвонили?» Шалом закашлялся в кровати, а Эзер сказал, что не хочет. Яйца уже закипали, и Хаим пошел убавлять огонь. Вернувшись, он, как ему запомнилось, положил руку Эзеру на плечо и сказал, что пора спать. «Если мама родилась в другой стране, как же ты ее встретил?» — спросил мальчик. Тогда Лисара понял, что ради их спасения от боли придется сказать им правду, что иного пути нет. «Она приехала сюда поработать, так я ее и встретил», — рассказал он. «Как?» «На работе. Она где-то работала, а я пришел туда и увидел ее». «И решил на ней жениться?» «Да». Это было примерно через год после того, как Дженни приехала в Израиль. Еще толком и на иврите не говорила. Работала она у соседа матери Хаима, вдовца, сломавшего шейку бедра и позже умершего от инфаркта. Встретились они не в доме этого вдовца, а у матери. Дженни пригласили на ужин, и Хаима тоже. Семья вдовца собиралась определить его в заведение для инвалидов, и Дженни теряла работу, а ее право на пребывание в стране уже истекло. Сара не помнил, что на ней было надето, потому что не обращал внимания на такие тонкости. Он просто помнил, что во время ужина все сидели тихо и что Дженни выглядела смущенной. Она не знала, что и он там будет, но поняла, зачем устроили этот ужин. И он не мог сказать, когда и как они встретились во второй раз. Через несколько недель они вечером вышли в тайский ресторан, и Дженни разъясняла ему меню, а когда поняла, что из него слова не вытянешь, заговорила сама, быстро и помогая себе руками, рассказала про родителей, что оба они умерли, когда она была еще ребенком. Сперва умерла мать от тяжелой болезни, а через 2 года отец от горя. И про сестру, вышедшую замуж за турецкого торговца и проживающую в Берлине. На Филиппинах у нее никого не осталось, а в Израиле, так она сказала, ей работалось хорошо. В ней была живость, чуждая Хаиму, но эта живость ему понравилась. Она могла болтать и болтать, а он только слушал. Про свадьбу они тогда еще не говорили, и про детей тоже. Эзер смотрел на него, и по его взгляду Хаим понял, что он хочет, чтобы отец продолжал. Свет по большей части проникал в гостиную из кухни, да еще немного просачивался с улицы сквозь жалюзи. Сара мог часами глядеть на лица своих сыночков, но не по той причине, что большинство родителей, так он думал. Хаим глядел на их узкие глаза, на их чужестранные черты лица и пытался понять, чем они отличаются от его лица и чем все же похожи на него, несмотря на свою инакость. Про Шалома всегда говорили, что он все же чуточку больше похож на Хаима, но характером вышел в Дженни, живчик и болтун, а вот Эзер, который молчаливостью и закрытостью так напоминал ему его самого, больше был похож на Дженни, иногда казался точной ее копией. А чужесть с их лиц никогда не сотрешь. Хаим ловил это по взглядам других людей. «Почему ты решил на ней жениться?» — спросил Эзер. «Может, потому что она много смеялась, и мне это понравилось», — сказал его отец. «А мы когда родились?» «Ты родился первым примерно через год», — Хаим помнил и роды. Крики Дженни, собственный страх, что с его старшим сыном может что-то случиться при родах. Врач родильного отделения не согласилась госпитализировать Дженни, даже когда признала, что у той схватки она велела вернуться через несколько часов. И Хаим был уверен, это все потому, что Дженни чужая. Но он не сумел настоять на своем и вернул ее домой, извивающуюся от боли. Эзер очистил яйца от скорлупы, растолок их с тунцом в миске и перемешал. Хаим нарезал на дольки лук и высыпал его в миску. «Так вот и нужно», — подумал он, — «и со временем так оно и будет». Несмотря на чемодан, чем больше дней проходило без Дженни, тем больше он верил в себя, да и Эзер был спокоен. Пока мальчик чистил зубы, он спросил, где находится страна Филиппины, и Хаим сказал, что она далеко, на расстоянии больше 10 часов полета. В кровати старший сын лежал не в той застывшей позе, которая так потрясла Хаима, а на боку и лицом к отцу. Сара спросил, не хочется ли ему, чтобы он остался у них в комнате, и Эзер ответил: «Знаешь, я раньше думал, что мама не вернется». Отец улыбнулся ему. «Нет, она вернется через какое-то время. Теперь я уже знаю. Но я проверил в ее шкафу, а там пусто. Она все свои вещи забрала». Хаим подавил охватившую его дрожь. Он не помнил, чтобы Эзер заходил в их спальню, а ведь вроде бы все время находился при детях в квартире. «Когда ты смотрел?» — спросил он. «Несколько дней назад. И еще я нашел в ящике ее цепочку, а она говорила про нее, что всегда будет брать ее с собой». Что за цепочка, Хаим не понял. «Из бусинок», — объяснил мальчик, — «которую мы делали все вместе. Мама сказала, что будет брать ее повсюду, а вот не взяла». «Да небось забыла», — сказал Хаим и погладил его по щеке. Он собрался поцеловать сына и выйти из комнаты, но Эзер продолжал: «И еще я подумал, что мама не вернется, потому что она уехала, а нам с Шаломом не сказала, что уезжает». Голос у него был тихим, почти спокойным. «Она просто подумала, что так вам будет легче», — сказал Хаим. И Эзер тотчас ответил: «А знаешь, первый папа мне сказал, что она не вернется, он помог ей убежать с чемоданом». На этот раз Сара не потерял самообладание. Эзер понял, что сказал нечто запрещенное, и в глазах у него мелькнул страх, но, к его удивлению, Хаим подбодрил сына, чтобы тот продолжал говорить. «А он что же, ее видел?» — спросил мужчина, и Эзер поколебался, прежде чем ответить. «Ночью. Он помог ей избежать, а мне сказал, что она не вернется». «Но сейчас-то ты знаешь, что вернется, так ведь?» «Да», — сказал Эзер и улыбнулся отцу. В ту ночь Хаим впервые протянул нитку и между створками двери в детскую. Разговор с Эзером потряс его, хотя он сдержался и не выдал себя. Выйдя из детской, мужчина открыл шкафы в спальне и заглянул в них, а потом проверил в ящиках комода, стоявшего у кровати, но никаких бус там не нашел. Совершенно непонятно. Хаим проверил все ящики, он вроде бы не помнил, чтобы видел у Дженни на шее бусы. И вдруг в голову ему влезла мысль, что Эзер по ночам пробуждается, как и он сам, и без его ведома бродит в темноте по дому. Сара приклеил липкой лентой нитку на уровне выше колена, чтобы, если вдруг Шалом проснется, он не наткнулся на нитку и не упал. После этого Хаим попытался работать, но не сумел ничего сделать. Он рано улегся в постель, но ему не спалось. Сон бежал от глаз, и они не смыкались. Все предвещало надвигающиеся проблемы, а на завтра, еще до обеда, раздался звонок из полиции.